Глава 35. Идея спасти Леонида Крюгера возникла спонтанно. Я слушал его и наблюдал за реакцией рабочих. Речь опытного оратора меня впечатлила. И когда полицейские начали разгон митинга, я уже знал, что должен делать. Конечно, убийство служителей закона, которые всего лишь выполняли приказ, обязательно вызовет шумиху и привлечет к делу пристальное внимание следственных органов. Это очевидно, и я отдавал себе отчет, что делаю. Но в этом имелись и плюсы. Во-первых, спасенный лидер профсоюзного движения становился соучастником преступления, и бегство от полиции отрезало ему пути к отступлению. Если за организацию митинга Крюгеру грозило 2-3 года тюрьмы, это при самом плохом раскладе. За смерть копов столичные правоохранители могут не взять его живьем при задержании. А во-вторых, полицейских в столице убивали нечасто, тем более троих за один день. И это реклама Крюгеру. Пусть негативная, но она делала ему имя и становилась фундаментом репутации будущего революционера и террориста. Да-да, именно террориста, хочет он того или нет. По той простой причине, что я так решил. Быть ему пугалом для Тарима и всех центральных миров. Что я и моя группа сделаем, все свалим на Крюгера, прикроемся его именем и останемся в тени. По крайней мере, до тех пор, пока нашими поисками не займутся всерьез. С места преступления ушли чисто и бежали таким маршрутом, чтобы не попадать под уличные видеокамеры. Затем сели в автомобиль, и я спрятал Леонида Крюгера на одной из наших съемных квартир. У беглого профсоюзного лидера стресс. Пусть приходит в себя. А у меня много дел, которыми необходимо заниматься. Покинув явочную квартиру, я вернулся к Ломову и набросал текст гиперграммы для Роберта Маркина. Пора братцу присоединяться ко мне. Теневика он оставит в системе «Ла Фонтен», которая находится в одном гиперпрыжке от столицы центральных миров, а сам вместе с бойцами, учеными, дочкой Дианы и мастером на корабле контрабандистов переберется на Тарим. После чего, без длительного перерыва, Роберт сразу займется строительством корабля. Может, и не выйдет у него ничего. Но пусть попробует. Не мы его построим, так Серый Лев это сделает. Разобравшись с указаниями, которые ждал Маркин, я выпил чашечку кофе и снова вышел в город. Наступил вечер, и не отвлекаясь на полицейских, которые в поисках Крюгера прочесывали окрестные кварталы, я заказал такси и поехал в ПГУ, первый государственный университет имени Орландо Таги. Самое престижное учебное заведение на Тариме, следовательно, и во всех центральных мирах. Необходимо повидаться с Хулио Синкаросом. Как ни странно, но попасть на территорию элитного университета, точнее, в прилегающий к нему жилой район, где проживали студенты, оказалось несложно. Казалось бы, охрана должна быть такой, что муха не пролетит. Ведь в ПГУ имени Орландо Таги обучались дети маршалов, генералов, сенаторов, министров, придворных советников и олигархов. Однако безопасность молодой элиты центральных миров обеспечивали самые обычные полицейские, и службу они несли из рук вон плохо. В основном из-за того, что столичные мажоры и дети провинциальных олигархов хотели свободы. Говоря о свободе, они подразумевали проституток, легкие наркотики и алкоголь. Вот полиция и закрывала глаза на присутствие в районе посторонних лиц. Режим охраны был мягкий, и у меня ни разу не спросили документы. «Так-так», покинув такси и прогуливаясь по улице, подумал я, «а ведь этот район – потенциальный объект для атаки». Я задумался. Здесь никто и ни от кого не скрывал своих имен и фамилий. Находим мажоров, чьи отцы занимают серьезные посты при дворе или в ВКС. Например, сына адмирала Вискора. Если мне не изменяет память, именно он руководит штурмовой группировкой «Альфа», недавно разгромившей флотилию корпорантов в системе «Дина», или дочь маршала Эвертона, командующего 17-й армией. между прочим, той самой армии, которая прославилась своими карательными акциями на покоренных планетах североамериканского сектора СКМ. Похищаем этих отпрысков и еще несколько молодых людей, чьи отцы активно поддерживают агрессивную политику ЦМ в рукаве Персея, а потом показательно казним. Как нетрудно догадаться, от имени революционера Леонида Крюгера, который, конечно же, сделает об этом соответствующее заявление, и оно попадет в планетарную сеть. Шума будет! Волна прокатится по всем центральным мирам. А каков эффект? Родичи убиенных мальчиков и девочек будут в шоке, естественно. Но помимо этого, Леонид Крюгер сделает себе имя, а высший свет Централов поймет, что на Тариме он не в безопасности. После чего власти начнут предпринимать меры, усиливать охрану, ужесточать режим контроля, искать Крюгера, сильнее гнобить рабочих и растрачивать ресурсы. Впрочем, с подобным террористическим актом, который лично я расценивал как диверсионную работу в тылу врага, торопиться не стоило. Прежде необходимо взвесить все «за» и «против». Завибрировал браслет-коммуникатор на левой руке, и я остановился. Вызов от моих телохранителей, которые, как обычно, двигались немного позади. «Слушаю», — ответил на вызов я. «Шеф». На экране коммуникатора проявилось лицо Эрика Сипягина. «За тобой хвост». Сердечко дернулось. Неужели где-то засветился? «Что за хвост?» «Двое. Предполагаю, что это наши коллеги». «Почему так решил?» «Морды знакомые. Жора на инструктаже фото показывал». «Коллеги, это нормально. Мы присматривали за новоросскими шпионами на Тариме, а они время от времени наблюдали за нами». «Они вас заметили?» «Дока спалили, а меня пока нет». «Наблюдайте за ними». «Принял». Эрик Сипягин, некогда штрафник и абордажир, а теперь мой телохранитель и разведчик, отключился. Я двинулся дальше и как бы невзначай посматривал в витрины магазинов. Разумеется, я пытался обнаружить слежку, но шпионы Новороссии на Тариме, если Сипягин не ошибся, не появлялись. Видать, опытные ребята. Но это и понятно. В логово врага сопляков и недоучек не пошлют. «Интересно, что им нужно?» — промелькнула мысль. «Может быть, позвонить резиденту и напрямую спросить?» «Нет». «Не стоит. Если агенты на меня вышли, значит, есть что обсудить. Пока они проверяются, а на разговор выйдут, когда поймут, что опасности нет». «Или это не они?» «Разберемся. В любом случае необходимо быть начеку». Тем временем окончательно стемнело. На столицу опустилась ночь, и я добрался до студенческого общежития, в котором проживал Хулио Синкарас. Тихо и спокойно, а в сквере рядом с трехэтажным зданием заметил неприметный электромобиль марки «Стайер». Именно в такой машине должны находиться детективы, которых Ломов нанял для наблюдения за наследником уничтоженного мафиозного клана. «Пусть сидят детективы. Они меня не знают, и мне с ними говорить не о чем». Раз они здесь, Хулио на месте и никуда не отлучался. В фойе общежития пусто. По лестнице я поднялся на третий этаж, нашел квартиру Синкараса и нажал на звонок. Хулио открыл сразу, словно ожидал гостей. «Коман...» Он был удивлен и хотел назвать меня командиром, как привык на тайной базе Дианы Виртте, но быстро прервался, поправился и продолжил. «Демид, каким ветром тебя сюда занесло? Я думал, ты на тропическом острове загораешь в обществе прекрасных мулаток». «Надоело загорать», — я усмехнулся. «В квартиру пригласишь?» «Конечно, проходи», — он посторонился. Я прошел в комнату и осмотрелся. Жил Хулио Синкарас небогато, хотя мог позволить себе отдельный особняк с прислугой. Однако такой он человек. Скромный и воспитанный, увлеченный своими идеями и не любящий понтов. Разместившись на диванчике возле окна, я достал из кармана прибор под названием «Элегия-9». при моем образе жизни штука нужная. Можно сказать, необходимая. Она определяла наличие подслушивающих устройств в помещениях объемом до 100 квадратных метров и устанавливала режим шумодавления в радиусе 3 метров. В комнате жучков и видеокамер нет. Отлично. Можно говорить с Хулио откровенно. Неужели я снова понадобился? Синкарас разместился в кресле напротив меня. Да. И что я должен сделать? Ты говорил, что бывал при дворе верховного правителя. Было такое. Раньше в течение года 5-6 выходов в свет делал. На этом настаивал мой отец. А сейчас? Он пожал плечами. Как-то не до того. Ты ведь знаешь, что я хочу собрать команду единомышленников и продвинуть свой проект. Деньги теперь имеются. Осталось только людей подобрать, молодых, рьяных и перспективных. А месть? Я от своих слов не отказываюсь. Орландо Таги мой враг. Жду твоих команд и приказов. Они будут. И для начала ты выведешь меня в свет и представишь знакомым вашей семьи при дворе. Это можно. Но ты мог бы и по своим каналам попасть в высший свет столицы. Хочу сделать заход со стороны. Не стоит светить свою личность перед теми, кого шантажируешь. Логично. Вот только... Хулио прервался и посмотрел на меня из-под лобья. «Говори, раз начал», — поторопил я его. «Зачем тебе это?» «Хочу посмотреть на врага вблизи. А кроме того, нужны новые связи и контакты. Мне необходимо понимать, чем дышит знать центральных миров, о чем сплетничает, что ее волнует, каковы слабые точки столичных аристократов и на что их можно подловить». «Теперь ясно. Когда начнем?» «Чем раньше, тем лучше». «Диана Вирте участвует?» «Пока нет. В дальнейшем она будет привлекаться как эксперт и консультант». «Хорошо». Указательным пальцем он почесал кончик носа и кивнул. «Деньги есть, это хорошо. С нужными людьми сведу. Они из обедневших аристократов и за подачку смогут познакомить тебя с любым человеком, который бывает при дворе». И есть только один скользкий момент. «К чему клонишь?» «Под какой личиной ты появишься на сцене?» «Тоффер Демид Валенштейн, искатель приключений, который смог вовремя сбежать с Амура и разбогатеть». «А если спецслужбы начнут копать и выяснят, что никакой ты не Валенштейн?» «Мастер поработал хорошо. Прикрытие у меня надежное». «Тогда сегодня я подниму свои контакты, и завтра у нас будет приглашение на благотворительный аукцион в доме герцогини Герды Абрамус». «Хорошо». Еще некоторое время мы обсуждали мой выход в свет, а когда расстались, и я оказался на улице, сразу обнаружил новоросского шпиона. На углу стоял человек. Он не прятался, открыто наблюдал за мной. Я расценил это как знак, что нужно пообщаться. «Добрый вечер!» Я приблизился к незнакомцу, присмотрелся к нему и узнал резидента ГРУ Новороссии на Тариме, с которым мы встретились впервые. Мозг моментально выдал основную информацию на резидента. Полковник Андрей Ухватов, штатный сотрудник ГРУ НРИ. Последняя должность – личный порученец генерала Добровольского. На Тариме 7-й месяц, позывной «Хват», не женат, 36 лет. «Добрый вечер, принц!» Ухватов кивнул. «Надеюсь, я не помешал вам своим появлением?» «Нет, но хотелось бы узнать, зачем вы искали встречи?» «Есть темы для серьезного разговора, и я решил встретиться лично. Не люблю окольные пути и долгие согласования встречи, когда есть возможность увидеться с человеком лично и без проволочек. Что же, давайте прогуляемся и поговорим». Мы двинулись по улице, которая наполнялась ищущими развлечений веселыми студентами, а неподалеку, как и должно быть, контролируя обстановку, находились наши люди. «Суть вот в чем, принц», — начал резидент. «Называй меня Демид, и давай перейдем на «ты», — прервал я его. «Не стоит выбиваться из образа. «Действительно», — согласился он со мной. «Просто не знаю, с чего начать разговор». «Говори, как есть». «Договорились». Ухватов помедлил и спросил. «Ты помнишь староимперскую базу «Агат», которая обнесла эскадра «Арго»?» «Помню. Система Асуриан. Планета С-5577А. База «Агат» создавалась в интересах отдела развития при Верховном Совете Звездной Империи. Добычу на этом объекте взяли. Хорошую». «Да-да. И помимо всего прочего, была получена технология производства андроидов, которую ты передал главному разведывательному управлению НРИ. Император поручил курацию проекта генералу Добровольскому. Мой шеф его запустил, и появился результат». «Замечательно! Но при чем здесь я?» «Притом, Демид, что через 2 недели из Новороссии придет судно, которое привезет новых разведчиков и доставит первую партию искусственно созданных людей, 4 мужчин и 4 фемботов. Половину приказано отдать тебе». «Кем приказано?» «Добровольским». «Получить первых андроидов, органических геноидов в образе прекрасных женщин и мужчин я не ожидал. Но если Добровольский решил расщедриться, отказываться не стану». «Это все?» Я покосился на Ухватова. «Нет. Еще у меня приказ. Вытащить адмирала Сэма Декстера из плена. План разрабатывается. Но мне нужна поддержка твоей группы». «В чем проблема?» «Не хватает людей». «Каков твой план?» «Я готовлю захват столичной тюрьмы, где перед встречей с императором содержат Декстера. С этим справлюсь, но необходимо отвлечь полицию». «Сроки на подготовку?» 48 часов. «А в чем смысл освобождения Декстера?» «Он герой, и наши аналитики просчитали, что если адмирал сбежит от централов, в СКМ это вызовет рост патриотических чувств, и сопротивление захватчикам вырастет на порядок». «А вот это уже серьезно. Декстера охраняют хорошо, и подобраться к нему сложно. Однако это будет интересно, и люди для акции прикрытия основной операции у меня есть. Так отчего не помочь землякам? Тут мы завсегда первые, тем более, что все происходящее можно использовать в своих интересах». Подумав об этом, я остановился напротив тихой кафешки, из которой доносились ароматы сдобренного специями жареного мяса. После чего вспомнил, что с утра ничего не ел, и кивнул Ухватову на вход. «Давай-ка перекусим и обсудим все поподробней». Он не возражал, и спустя пару минут мы сидели за столиком и делали заказ, а заодно обсуждали план освобождения знаменитого адмирала.